Все шло по плану. Партизан окатывали из шлангов грязной забортной водой и выдавали им такое тряпье, которое постыдились бы надевать нищие средневекового Лондона. Гарнисты не успокаивались. Ровно за 5 часов до отплытия по сходням, закачавшимся, словно цирковые канаты, тяжело протопала морская пехота. Это были поистине мулы Мария. Каждый здоровенный 2-метровый пехотинец сгибался пополам под тяжестью армейских рюкзаков, автоматов и базук. Тяжеленные шлемы, делавшие пехотинцев похожими на марсиан, болтались на поясных ремнях. Дабы довести пехоту до состояния полной, неизбывной ярости, ее на парашютах, подобно семенам одуванчиков, рассеивали над джунглями, вдавливали в песок всех мировых пустынь, заставляли ползком пересекать тундру и питаться ягелем и леммингами. Битье бутылок о головы практиковалось ежечасно. Некоторых из молодцов приходилось вязать даже после учебного боя, словно берсерков. Разместили всю перегруженную ножами и гранатами свору отдельно от остальных смертных, заперев в особых палубах, где уже стояли водоплавающие танки. Общение с дикой ордой всем было строжайше запрещено. Адмирал был горд их видом. «Эти все в клочья разнесут», — резюмировал он, наблюдая за погрузкой. «Пехотинцам усиленный рацион и в день обязательно по живой крысе. Ребятам нужна свежая кровь. Распорядитесь насчет пустых бутылок, никуда и не выпускать их. Злить, злить и злить. Морпех должен быть свиреп, словно хряк перед случкой». С такой же отеческой любовью озирал адмирал и носовые башни главного калибра своего флагмана, громоздящиеся одна на другую. Стволы орудий, растопыренные, словно пальцы Гулливера, навевали ему воспоминания о его собственном артиллерийском прошлом. Начинал он службу вторым мичманом резервного расчета и частенько вспоминал о тех славных временах. До сих пор адмирал обожал снаряды высотой с 3-этажный дом, который элеватор неторопливо доставлял к столь милым его сердцу затворам, и не мог надышаться пороховым угаром. Громы выстрелов, суета прислуги в башнях, крики дальномерщиков, потрескивание в наушниках — все это и по сей день доставляло ему неописуемое наслаждение. Особенно приятно было следить за тем, как, кувыркаясь, тысячетонные чушки уносятся за горизонт и превращают мишени в сплошное месиво. И вообще, убийца неверных потрясал воображение. 3 миллиона тонн водоизмещения, 12 34-дюймовых стволов в 4 башнях, 800 ракетных установок в контейнерах по бортам, 20 тысяч человек экипажа. Линкор был настоящим чудовищем, рядом с которым японо-императорский Ямато казался ничтожной соринкой. На 25 этажей вздымались его мачты. 14 атомных реакторов насыщали его невиданной энергией. Это был настоящий город, уходящий под ватерлинию еще на 60 метров, с просмотровыми и спортивными залами, саунами, госпиталями, камбузами, прачечными, 2- и 3-комнатными каютами для высших офицеров. Его электростанции способны были питать целые государства. В его пекарнях ежедневно выпекалось 150 тысяч буханок хлеба. Когда исполин выходил в море, на сотни миль по побережью разносилось штормовое предупреждение. Развивая скорость до 50 узлов, убийца неверных вызывал в океане волны, подобные цунами. Более 12 тысяч тонн взрывчатых веществ выбрасывал этот левиафан при одном лишь залпе главного калибра. Он изрыгал огонь своих 5600-ствольных пушек, ставя непреодолимую завесу для вражеской авиации. Он мог всадить одновременно 800 ракет во все стороны света и накрыть ими целые материки. Его подводные торпедные аппараты доставали вражеские субмарины в радиусе до 1000 миль. 200 тысяч компьютеров были подчинены головному мозгу, гордости и величайшей тайне оборонки, центральному посту, электронная начинка которого совершала до 400 триллионов операций в секунду. Когда убийца неверных, заполненный всем необходимым, битком набитый людьми, боеприпасами, крысами, размножающимися в его трюмах с невероятной быстротой, готовился к выходу, сотни океанских буксиров сновали взад-вперед возле его отливающего металлом гигантского брюха. Авианосцы «Чудо» и «Юдо» не уступали главному любимцу Адмиралтейства. Ко всему прочему, помимо 5000 истребителей, располагавшихся на взлетных палубах и в ангарах, на их борт за час до отплытия сели давно ожидаемые стратеги, способные за несколько часов облететь земной шар. Серые, плоские, словно блины, висели они над городом, прежде чем совершить посадку. От рева их турбин вылетели все стекла в округе. Дрожали дома, лаяли и выли собаки, и метались кошки. Это было зрелище, достойное апокалипсиса. Эсминцы, типа отвратительный, лишь по капризу разработчиков считались эсминцами. Их создатели также безнадежно болели гигантоманией. 18-дюймовые стволы превращали в крошево любую броню. Разумеется, на каждом стояло по новейшей атомной установке, способной разгонять корабли до 80 узлов. Эсминцы преспокойно выдерживали семибальный шторм, при этом не требовалось даже включать стабилизаторы килевой и бортовой качки. Что касается корабельной иерархии, в нижних палубах линкора авианосцев и эсминцев обитали трюмные существа, подобные мерлокам Герберта Уэллса. То были настоящие парии, каста неприкасаемых, узники, навеки вечные, отправленные на самое дно. Обычно после военного суда, если обвиняемого не расстреливали на юте, открывались вентиляционные люки и очередного приговоренного сбрасывали в гиену корабельную. Обитатели верхних палуб, исключая механиков, не видели эту чернь годами. Механики же утверждали, что от постоянной копоти и сырости трюмные обрастают неприятной редкой шерстью, и их глаза, привыкшие к постоянной тьме, обретают особую фосфоресцичность. По праздникам подвыпившие мичмана бросали в люки и шахты бутылки с виски. Время от времени они слышали внизу приглушенный расстоянием одобрительный вой, означавший, что очередная бутылка не разбивалась и попадала в руки отверженных. От подобного воя у особо впечатлительных офицеров начинали бегать мурашки по коже. В кают-компаниях рассказывали всякие ужасы о том, что творится среди человекоподобных. Говорили, трюмные сбиваются в дикие стада. Выбирая себе вожаков, среди них распространены мужеложство и каннибализм. Отверженным в своей среде они наголо обривают головы остро отточенными ножами и осколками зеркал. Перекликаются они между собой короткими, нечленораздельными криками, лупят себя в грудь, подобно гориллам, и повинуются только плетям. Время от времени у них происходят войны за лидерство, побежденных сжирают живьем вместе с костями и кожей. Матросы верхних палуб составляли самое многочисленное племя с подразделениями внутри него, от щеголяющих своим барским положением боцманматов, вестовых и официантов до презираемых всеми салаг. Среди последних наиболее часто случались помешательства и самоубийства. Подобно трюмным, первогодков не считали за людей. Им не полагалось иметь собственные рундуки, и спали они где придется. Но даже ночью безжалостные старшины и боцмана вытаскивали этих несчастных из баталерок, выковыривали из дальномерных постов, отдирали от сидений зенитных комплексов и постоянно строили, гоняли и занимали бесполезной работой. Разумеется, молодых посылали в самые опасные места. Все это мучительство продолжалось не менее года, после чего оставшиеся в живых могли свободно вздохнуть и перебраться в кубрики, где к их услугам уже были койки, где ежедневно кормили борщом и макаронами по-флотски, наливали компот и даже выдавали по кубику масла. Вольно-наемные механики иногда даже поднимались в званиях до капитан-лейтенантов. Эта низшая каста офицеров являлась своеобразной прослойкой между матросскими кубриками и роскошными кают-компаниями первого и второго классов. Постоянно озабоченные, в засаленных тужурках и пилотках, завсегдатые турбинных отсеков не вызывали особой радости у представителей командования, но офицерская молодежь часто приглашала черные воротнички на свои пирушки. Правда, капитана третьего ранга уже не подавали технарям руки. Господа капитаны третьего ранга предпочитали иное общество, и расхаживали начищенные и сверкающие, словно камбузные чайники. Элита. Капитаны первого и второго рангов. Летчики палубной авиации. Начальники артиллерийских башен и ракетных дивизионов. Флаг-капитаны, врачи, электронщики, радиоразведчики, особисты были истинными небожителями, обитающими на многочисленных ярусах фок и грот-мачт. Именно для элиты создавались роскошные бары линкора и авианосцев, интерьер которых мог поспорить с интерьером самых дорогих ресторанов и борделей. Подобных баров только на «Убийце» насчитывалось 15. Разумеется, обедать и ужинать в них по карману разве что старшим интендантам, контр-адмиралам и флаг-офицерам из адмиральского штаба. Подобные господа имели в своем распоряжении и специальные автокары для объезда верхней палубы во время приборок и инспекций. Кроме того, по штату армаде полагалось иметь целое отделение служителей господних. На коробках несли службу 10 православных священников, 2 ксенза, мулла, раввин и бурят-лама, в отличие от многословных отцов, ограничивающие свое учение притчами. Адмирал, откровенный атеист и циник, часто зазывал служителей к себе в каюту. Ему нравилось стравливать конфессии, навязывая им бесконечные споры. Он с удовольствием подливал масло в огонь и не уставал поддерживать между православием и католицизмом столь знакомый костерок недоверия. Ранним утром армада снялась с якорей. Несмотря на то, что час отплытия держался в глубокой тайне, весь город был уже возле причалов, оплакивая уходящих. Все передавали друг другу достоверные сведения о том, сколько ракет полетит в сторону Америки во время первого залпа и сколько во время дополнительного, если в нем возникнет нужда. Никто из многочисленных провожающих не сомневался. После великолепного фейерверка жить всему этому скопищу посудин останется считанные секунды. Проститутки и школьницы ревели, как белуги. Ах, как было бы славно ударить и самим взлететь на воздух. К этому заранее готовились, этого ожидали. Однако, когда корабли на полных парах уже понеслись к Нью-Йорку, случилось невероятно. Вахтенные линкора первыми осознали ужасную истину. Одновременно провалились куда-то целые материки. Африка, Евразия, Австралия, остров Пасхи и Гавайи не подавали больше о себе никаких вестей. Испарились Канары и Сейшельские острова. Подобно Атлантиде растворился Цейлон. Радиоэфир замолчал, как поперхнувшийся. Ни истеричного вопля комментатора с матча по бейсболу, ни никарагуанских народных песен, ни призывного стука там-тама, ни монотонного бормотания тель-авивского раввина. Более того, небо свихнулось. Солнце полетело в обратном направлении. Звезды перемешались, как в разбитом калейдоскопе. По всей видимости, произошла грандиозная катастрофа. Невидимые щупальца лучей, посылаемые во все стороны света, возвращались на убийцу, так ничего и не уловив. Монотонный шум волн да брачные стоны китов — вот и все, что осталось от мира. И что самое обидное, противник, по которому торопились нанести столь уникальный в истории упреждающий удар, не дождавшись его, канул в лету со своей столицей и всеми военно-морскими базами. Теперь адмиралу, по всей видимости, не дано было стяжать лавры Ямамото. Все, что подлежало уничтожению, само смылось без всякого следа. Океан гулял на том месте. Разумеется, когда самому донесли оглушающую весть о тотальном одиночестве армады в мировом океане и о той непонятной силе, которая поглотила континенты, он позволил себе не поверить в очевидное. Вспышка гнева, последующая за донесением, никого не удивила. Вдоволь выпустив пены и наплясавшись на своей фуражке, старик сделался деловит и решителен. Он приказал арестовать вахтенных, чтобы не сболтнули лишнего, немедленно приготовить к вылету бомбардировщик-разведчик и вызвал к себе командира экипажа. «За сколько минут ты проскочишь всю землю, сынок?» «Ну, потребуется часика-два, если ветер будет попутным», — пошутил разбитной лейтенант. Лети помедленнее и гляди в оба. Заметишь хоть один островок на западе, хоть малую часть Флориды, хоть пески, немедленно информируй. Затем, не вынимая изо рта любимой гаванской сигары, их поставляли на мостик целыми ящиками. Адмирал повернулся к главному интенданту. «Сколько мы еще сможем болтаться в море?» «Теоретически, всю жизнь, мой адмирал», — отвечал тот немедленно. «А практически?» «Запас еды и топлива бесконечны», — отчеканил главный интендант. «Действуй, парень», — благословил адмирал пилота. «И не забудь напомнить своим летунам, пусть все осмотрят».